морил сон, измучился за ночь. И так, и сяк пристраивался, неудобство. Перевернул шинель подкладкой кверху, чтобы голову прислонить, и обомлел. Под ноги выкатилась пачка пропусков. Навехенькие, точь-точь, как у него. Только чистые, не заполненные с печатью и подписью, отпечатанные в типографии чешской контрразведкой для проезда по железной дороге и свободному хождению на территории, занимаемой эшелонами. Тоненькая картоночка, но сколько в ней силы. Пока заталкивал пропуска обратно, огляделся вокруг. На него никто не обращал внимания. Понять того не мог, как руки отполовинили стопку, потихоньку переправили ее в объемистый левый карман брюк. Помянул Господа Бога и вытер тылом правой руки пот со лба. Отодвинул стул, перешел в другой конец вагона, уселся в кресло, положив голову на эфес шашки. Прочитал трижды «Отче наш» и же «Иси», и, как это всегда случалось с ним после перенапряжения, храпанул, да так густо, что офицеры с командиром вдосталь нахохотались, перетащили графон поближе к Ною, направили трубу прямо в ухо и запустили пластинку с романсом «Я встретил вас, и все былое». Ной сладко причмокивал губами и дул, аж усы шевелились. Девицы, толпясь с офицерами возле стола, подпевали граммофону. Патриарх казачий чуток переменил положение головы, и заросший бородой рот его выдал нечто схожее с «тррр», да трижды так. «Он едет на коне, ей-богу!» «Остановился, если сказал «тррр», — похохатывали девицы. Офицеры хором подхватили «тррр-тррр», иной, дрогнув, проснулся. Богу мил Борецкий потешался. «О, как вихрапел, Ной Васильевич! Как вихрапел! И «тррр-тррр», — говорил свой Вельзевуль!» Ной, невинно усмехаясь, развел руками. «Уморился я, господа, извините великодушно». «Ми извиняй! Ты можешь пойти наш вагон рядом». «Купе есть шикарно, там спать будешь». «Дозвольте, великодушно, господин командир, поехать домой. Отдохнуть надо после таких суток». Борецкий дозволил отбыть на отдых. Отъехав от вокзала на тихую улочку, Ной спешился, отпустил подпругу и, достав из кармана опасную добычу, засунул в один из потайных кармашков потника. Так-то надежнее и безопаснее. На Благовещенской увидел Дуню. Навстречу шел автомобиль с открытым верхом, Ной свернул на обочину. Автомобиль остановился. «Господин Харунжий!» — раздался бабий голос подполковника Каргополова. «На минуточку!» Ной подъехал к автомобилю. Вельзевул фыркал, но беспрекословно слушался хозяина. Ной достаточно натренировал его за месяц. С вокзала отпускал, и Вельзевул приходил один к дому Ковригиных, бил копытами, ржал, пока ворота не открывали. Блинообразное лицо Каргополова с его свиными узкими глазами было настороженным и злым. Хищные ноздри сузились, и нос будто стал тоньше. «Где вы были, Харунжий, с 11 утра?» «На вокзале». «В эшелоне у Борецкого?» «Там». «Завидую вашему спокойствию и самоуверенности», — сузил глаза Каргополов, зло поглядывая на богатырскую фигуру Харунжева. «Что же вы там делали у Борецкого?» «На обеде присутствовал. Весьма похвально». «А я вот в комиссариате вынужден был париться с этими утренними делами». Неслыханное зверство. Ни одна жертва столь жестоко не была казнена, как большевичка Лебедева. Этот вопрос, как и ряд других, меня, как губернского комиссара, крайне заинтересовал, господин Харунжий. Завидев в экипаже прокурора Лаппо, Каргополов помахал рукою, позвал. «Иван Филиппович, прошу вас».